Юлька или стальные яйца Кафтаранга Беляева. Глава 1. Артурский залет. Умный человек иногда дурачится. Глупый же, постоянно умничает. Кабинет в доме вице-адмирала Старка, не Петропавловск. Прерывая неспешный разговор, под стук в кабинет шагнул фельдъегерь, козырнул. «Ваше высокопревосходительство, вам срочная депеша от маркиза Хиохатира того, командующего объединенным флотом Японии». Вытянувшиеся, заинтересованные лица повернулись к главнокомандующему всеми сухопутными и морскими силами Российской империи на Дальнем Востоке. Алексеев, сломав сургуч, не спеша вскрыл конверт, развернул лист, вчитался, хикнул и взмахом руки отпустил фельдъегеря, дожился. Презревший все законы честной войны без объявления напавший на наш флот адмирал того теперь сам шлет депешу и возмущается бесчестными приемчиками этого вашего Беляева. Какими Евгений Иванович, Кафтаранг в Циндао подлым коварством два миноносца расстрелял и бронепалубный крейсер Асаки прямо в Золотой бухте под носом Труппеля взорвал, помолчал, подхватив стакан, хлебнул чаю и продолжил. Потом на минах, опять, заметьте, в германских водах еще и японскую броненосную чаду затоптал, тьфу, привязалась, затопил. Это как, того с честью и мозги потерял, где беляевские корейцы, где чада, ха, да вот не пишет. В разговор вмешался и третий бородач, Евгений Иванович, а что германцы, Труппель, поди, сильно возмущается, это что получается, у него ж под носом, взорвал, урон с чести, вот то-то и странно. Труппель как рыба молчит, а Беляев, что сам говорит, такая виктория, поди хвост распустил уже на весь Артур, ха, и Беляев молчит, перечислил список утопленных японских кораблей и все, как пропал, все, ага, написал в тайном рапорте списком название, время и координаты, прям выжимка из журнала боевых действий, а не рапорт о таких викториях, и что, большой список, за чаду и Асахи уже можно и нужно Владимира давать, и как бы не только. Тут и Георгия не зазорно жаловать, еще миноноски, ха, не поверите, Оскар Викторович, тут вообще сплошная фантастика, крейсера Нейтака, Асама, Тахачика, Асахи, Чада, да ну, не может быть, саму Асаму, восклицательные и вопросительные знаки, ага, ха, а еще каким-то чудом броненосец Ченнинь, Конлот Куасима, миноносцы Цубама, Тидари, Манадзума. Врет же шельмец, бесстыже врет, броненосец на конлодке, если бы, и фотокарточки прилагает и Павлов с посольскими почти все подтверждают, но это еще не все, еще транспорт Касуга Мару и угольщик какой-то там очередной Мару, ну и на сладкое, осуществил захват контрминоносца с Адзанами, на котором 5 дней назад Засухин прибежал, переполох нам наделал, когда добежал и с апокалиптическим ударом на докладе свалился, мда, а ведь герой тогда наш Беляев. А Засухина мы уже наградили, и Николаю отписали, неудобно, если выплывет, угу, еще и боярина в Артур притащил, лучше путоп, право слово, Алексеев умолчал, что как ни крутил эти дни наместник, не вписывался Беляев в его расклады, не приносил дивиденды, вообще, и себе его успехи приписать не получалось, ну никак, и даже просто в колоду алексеевских фигур не вписывался этот странный Кафтаранг, и вроде бриллиант, но не находка, одно сплошное расстройство, и не напоминайте, такой позор, ну и вы, господа, знаете, на закуску еще и Цусиму на рейде раздолбал, так ее же баян затопил, наградили верено, затопил-то баян, но поджег и стреножил опять этот неугомонный Беляев, о чем любезный Роберт Николаевич вам скромно решил умолчать, правда стреножил Цусиму Беляев уже с Левицким на боярине, на пару прям на рейде как в карты расписали, мда, фантастика. Список впечатляющий, не верится прям, что на таком старье как кореец за какую-то седмицу такое можно натворить, прям демон мщения и карающий ангел в одном лице, что делать будем, господа, а что тут думать, награждать, однозначно награждать, награждать-то вроде бы как бы да, но что с остальными тогда делать, ваш Беляев перетопил больше чем весь наш флот, точнее, кроме Цусимы и миноносок ночи 27 января похвастать вроде и нечем, мда. Неудобно получается, мы корабли теряем и теряем, а он то топит и захватывает, так и до крамолы, что не нужны России матушке адмиралы недалеко, да, не дай боже до царя батюшки донесут, а где он сейчас, что-то про него в морском собрании не слышно, или зазнался, не по чину с простыми офицерами ему теперь за одним столом, да нет, под арестом у меня сидит, за что, восклицательные и вопросительные знаки, ха где, восклицательные и вопросительные знаки. Да за то, что Всеволода Руднева в Чемуль побросил, и приказ не выполнил, Ну еще и в Циндао бойню устроил. Вот в гостинице пока у меня под арестом сидит. Ну вы, батенька, даете. Вильгельм Карлович, рисковый вы, героя сажать под такие сомнительные обвинения. А что делать? В город такого героя, не подумав, пускать тоже нельзя. А может и прав наш Вильгельм Карлович, списать с экипажа под шумок, ну даже до каперанга повысить, если припрет, награду какую вручите в сухопутные крысы, пусть в Артуре сидит. Вот только не у нас в Артуре. Пусть этот козел в Россию, вон, мотает, на Черноморский флот. Почему это, уважаемый Анатолий Михайлович? Жена и дочка настойчиво интересуются, как этого кобеля увидеть. И что? Почему что козла, то кобеля? Вы отстали от событий со своим флотом. Ваш Беляев в порту всего 3 дня и уже весь город на ушах. И, закрытое благотворительное общество создал по сбору средств на собственный броненосец. Так он же под арестом. Это не помешало ему разврат с благородными дамами под предлогом сбора средств на благие нужды постоянно устраивать. Ну так запретите, в чем проблема? А вы запретите Марфе Павловне? Мда. И что, сильный разврат? Да, кошмар просто. Эти дуры к нему как мотыльки на огонек летят. После-то корейской королевы уже даже в очереди стоят. Королевы, в очереди, восклицательные и вопросительные знаки. Ну летят и летят, дур всегда хватало. А мужья, восклицательные и вопросительные знаки, рогоносцы ж по всему Артуру. Офицеры вон уже дерутся. Пострадавшие есть, с Беляевым, восклицательные и вопросительные знаки. Да если бы, а с кем, восклицательные и вопросительные знаки. Ну вчера князь Константинов прослышал, что его благоверная к вашему кафтарангу за ребеночком ускакала и Беляев крутит ему рога. Прискакал, влетел в номер, бородач замолчал, отошел, отхлебнул из пузатого бокала коньяка, замолк, и, крутит, вот курва, каков шельма, да, только крутит жена не с Беляевым, а с лейтенантом Энским, а Беляев в этот момент в ресторацию спустился, с действительным статским советником Павловым отобедать да дела обсудить, вот дама и перепутала, в лицо-то вашего героя не знала, а тут номер, форма, якоря, ну и лейтенант не растерялся. Так-с, понятно, почему Константинов заболел. Забодать Энского не получилось. Везет шельмецу. Прерывая смешки и разговор, распахнулась дверь и в кабинет ворвалось перевозбужденное юное создание. «Папенька, мне нужны 3000 рублей на броненосец. Ой, извините, я помешала». Девушка стушевалась, покраснела и совсем тихо. «Я пойду». Выпорхнула. Тихо хлопнула дверь. Плечи 3 спешно отвернувшихся бородачей тряслись. Четвертый же наливался багровой яростью. «Убью козла, сгною». За ревом взбешенного отца никто так и не услышал тихого шепота Витгифта. «Ты еще забодай, но каков шельмец, а, гаспоча амурского залета, не такого я приема ждала, ох не такого, шит, 1+, эти суки меня не в каталажку запихали, обошлись без решеток, как офицеры российского флота под самое честное офицерское слово засадили сидеть в гостинице, даже без охраны, ну засадили и засадили, обыдно и смешно, но вымоталась и выгорела, ночь без задних ног продрыхла, умаялась я все-таки с этим побегом из Чемульпа, проснулась к 10, не тревожит, утро просидела, полдник уже промандражировала, варианты, чё со мною чудят, строила, загнали, засадили в какую-то дыру и тишина, топ-жандарм, когда вез, заявил, за то, что Руднева бросила, интересно, не трял ли, как бы я его от Урю выковырила, его вон даже французы, трухнув, сдали, время идет к обеду, а жрать не несут, а я еще и не ужинавши вчера, вот как тут нормально мандражировать, когда кишки батл устроили, и, чё вдвойне обидно, никому я нахрен не нужна, никому не нужна и никого нет, вообще никого, сука, вообще на убоде, даже горничной на уборку не появилась, может вымерли, или нашествие демонов, джапы город захватили, чем черт не шутит, пришлось сиделице ползти на разведку, у молоденькой, но жутко скромненькой барышни на ресепшн прояснила расклад, оказалось тут и номер, и пожрать за свой счет, точнее за мой, ага, Беляев, мы с тобой так докатимся, и за доставивший меня сюда конвой бабосы сдерут. Типа каждый арестант должен содержать свою тюрьму и тюремщиков. Вернулась в номер, поматерилась, пометалась. Жрать хотелось уже сильно-сильно. Снова сходила на ресепшн. Выбора не оказалось от слова совсем. Только то, что есть в буфете. Заказала. Минут через 20 все-таки не сильно торопящаяся барышня приволокла мой арестантский обед, овсянку, чай и швабские блины. Вот сука нерасторопная, но я 3 сунула. На чай, не обеднею. с персоналом лучше не враждовать, чревато. Арестантский обед, не, на овсянку топ глянула, вспомнила свой гастрономический переход по Желтому морю и героического кока-коричика. БРРР дашь есть почти расхотелось. Взяла блинчик, зеленый, ХМ надеюсь, не плесень, не трава нуцап на таких харчах, но вроде еще теплый, откусила, бей трава молотая. Беляев предложил корову из себя не корчить, заодно и не метаться, а, пока никто не дергает, сходить себе спокойно в ресторацию, в соседний дом с гостиницей, кажись, когда входили, небольшой ресторанчик на первом этаже виделся. Ну а чё, вроде меня не сторожат, сижу под честное беляевское слово, а раз хозяин слова зовет жрать, чё б даме не сходить, нахрен ломаться, решили, действую. Барышня на ресепшн на мой уход даже ухом не повела, понятно, или трешка действует, не, непонятно. Пришла, села, подскочивший официант со счастливой мордой информировал, у них готовит лучший французский повар Ле Фачие. Ну Ле Фачие там или не Фача, мне откровенно по факу, лучше б меню дал, дал, сука опять затык, как же они мне с этим своим флотом, жаргоном, дворянством, понтами и доисторическими приколами достали, да печенок допекли уже, куда ни плюнь, везде у них выпендреж, а у меня конфуз, затык или жопа, тут вот тоже очередная подляна ко мне подкралась, откуда не ждала жопы, так это от ресторана, ресторан русский в земле китайской, а меню все на французском, треш и кринж, и ведь ничего не предвещало, вывеска нормальная, кириллицей, с этими твердыми знаками куда ни попадя понапиханными, а тут ну пусть бы хоть на привычном инглише как в нормальном ресторане, так нет же, долбанный французский, пердула франце, хуили, фачи, вот и я репутацию с этим хреновым меню чуть не пропердела, хотя чего я от этого фача ожидала, и, сука, все пялятся. Твари, откуда мне еще и французскую кухню с меню знать? Рустам и депутатик все по японской фанатели. Суши, сабаисаки. И шашлыкам разным с водкой. Каниш, дома. Дома ресторанов не было. Пришлось, короч, не умниче, как в цирке пальцем тыкать. Нашла супы, а первая и горяченькая. Супчик это кул. Ткнула. Только б моим чойсам на с лягушкой не попасть. Стремно. И стыдно, сука. Даш покраснела. Дотыкалась. Беляев, смотря на мои потуги, едва дайкоты не уржался. Сука дворянская, белая кость, лучше б он в бою таким юмористом был. Заткнулся, хотя и продолжал похрюкивать, когда я отвлекалась. Принесли какой-то красноватый суп. Попробовала. Бурда с томатами. Каша в воде типа с комочками. Ага, сюппуры. Мяса нет от слова вообще. Ток склизкие комочки попадают. И эта бурда еще и холодная, зараза. Эй, официант, у меня суп холодный. «Гаспача, сударь, мда, вот имечка, эй, гаспача, у меня суп холодный», Беляев икать начал, «Сударь, гаспача это традиционный андалузский суп, из перетертых овощей и хлеба, кушается холодным, да поняла я, поняла», по ржичу и тупым комментам Беляева уже поняла, «Еще и ты поумничай тут, умолкни, сука, пялится ж все, мясом в супе и не пахло, опять трава, ток с водой как овсянка сами свое гаспача склизкое жрите». Хоть холодным, хоть горячим, ретировалась по-быстрому, сука, опять спалилась на реалиях, ушла, бурча голодным брюхом, ток деньги зря выбросила, но уж слишком посетители на меня выразительно коситься стали, как на диковинку из замшелой деревни, а я, сука, в мундире и мне тут быть, вот скажите мне, я ведь раньше этой травой постоянно питалась, и ведь хватало же, а сейчас вот хочу большой кусок мяса, вина игодскому официанту морду начистить, и Беляеву, в гостиницу, под арест, хрен вам, пойду искать, чё тут нормальное пожрать можно, пошла, ток недолго, в конце улицы увидела коляску и жандармов, суки, не хватало еще с полицией получить обвинение в побеге, злая и по-прежнему голодная вернулась в гостиницу, ощущая себя коровой и проклиная вся и всех, да запихала в себя эти чертовы блинчики. Лучше б ганцы вместо швабской травы кровяные колбаски местных готовить учили. Тоже мне каучи недоделанные. Ну вот почему мне всегда не везет. Восклицательные и вопросительные знаки. Пока пыжилась, да запихивала, и чай остыл. Тут еще и Беляев полез. Юльк, а Юльк, не обижайся. Давай лучше дружить, а у самого, чё-то глазки такие масляные. Честные-честные. Ага, знаю я вас, кобелей. Дружить, ну вот как дружить с мужиком, у которого на тебя постоянная эрекция, запомните девочки, Тестостерон не знает понятия дружба. С таким другом чё-то вот у меня теперь мысли о предстоящей ночи тревожнее и тревожней. И безопасность пятой точки навевает сомнения. Раньше хоть искосоры этого маньяка оттормаживали, а тут... Тут я одна. Мои размышления о проблемах грядущей ночи прервал осторожный стук в дверь. Ну вот и жандармы пожаловали. Сердечко ёкнуло и пропустило. И Беляев сразу про дружбу забыл. Скромняшка, сука, сдулся, примолкой затаился. Открыла. Тетечка лет 25-30, рыжая. А не что так тетечка, в шляпке. И все, сука, при ней. Подтянутая, спортивная, заряженная, упакованная. Беляев мой, смотрю, уже и выползти из своей норки успел, и стойку сделал. Ток наглая тетечка очень, и лыбится, аж бесит. Хеллоу, мистер Беляев, я мисс Джексон, Нью-Йорк Таймс, Америкаска, еще и журналюга. Все ясно, хай, гудбай. Ток куда там? В дверь уже сунулась женская ножка и дверь не закрылась. Зажала сапожок, и мою бренную тушку тетенькины пальчики повыше пуза так ненароком приласкали, выдавливая в комнату. «Мистер Беляев, мне нужно срочно с вами поговорить. Мой старый капитан стартанул как юный жеребец, с ржанием и битьем копытом. Еле взнуздать успела. Пру-ру-ру. Стоять, здесь я сверху. Вот тетя. Не отвяжется ж, пока все мозги мне с Беляевым не поимеет. Знаю я таких сучек, упертые. Мисс Джексон, я в печали и голоден, и на голодный желудок пускать никого не намерен. Подзависла. А у вас, что тут капитанов голодом морит? Подзависнуть-то подзависла, но не выпихнулась. И про арест уже откуда-то знает. Информированная, значит, и любопытная. Даже нос свой любопытный уже в дверной проем сунуть попыталась. Почему не кормит? Кормит ток травой, и трагически вздохнув, оглянулась на стол с остатками моего тюремного обеда, а потом на чуть припухлые щечки незваной гости. Это, говорят, для фигуры полезно. Ток вот к посещениям совсем не располагает. Укусите, съесть могу. Американка на намек не отреагировала, то кто ж проследила до разноса с тарелкой ненавистной овсянки и остатков швабских блинчиков. Да и чё там выглядывать? Малюсенько узилище мое, дашь меньше масенькой каюты коричика. Мистер Беляев, может, тогда пригласит мисс Джексон в ресторан? Тут рядышком такой прекрасный. Вот сучка, и накорми, и расскажи, и ублажи. Чё тебе еще сделать на халяву? Мистер Беляев не может, он под арестом. А-а-а, прикольно, когда тетеньки строят наивных офигевших дурочек и хлопают распахнутыми глазками, ну и ротик удивленно открывают. Но и я еще прочувствовала, как это, оказывается, влияет. Сильно влияет пониже пояса, тестостерон. Но я справилась, не повелась и кормить звать не бросилась. Промолчали, пободадись взглядами. Кто победил? Я, конечно. А вот если мисс Джексон накормит бедного узника, то так и быть, пущу в узилище. Кажется, американку так еще никто никогда не отшивал. Русский самец ее такую красивую променял на кусок какой-то жареной свинины. Фыркнула. Но как и я справилась. Ток юбки взметнулись. И каблуки по лестнице. Ну и Беляев взвыл. Юлька, ты дура, дура. Да как ты можешь так? Восклицательные и вопросительные знаки. Она ж ушла. Сам ты дурак. А я могу. И не так могу. Могу. Поэтому уже через четверть часа уминала здоровенный кровавый стейк. А не твое это сраное гаспачо, с урчанием вгрызалась, а ты, неудачник, молчи и завидуй. Беляев, это была корейская королева, жую, молчу. Беляев, я заплатила. Почему ты не отвечаешь? Восклицательные и вопросительные знаки. Заплатила она. И че? Ага, сейчас я тебе по наглой морде умою нюансами. Мисс Джексон, когда я ем, я глух и нем. Беляев, ты русский мошенник, ты обещал поговорить. А теперь молчишь и жрешь, а мы уже на «ты», теть, когда успели-то, мисс Джексон из «Таймс», «Нью-Йорк Таймс», я обещал пустить, вы здесь, а я уже сожалею, попыхтела, ноздри пораздувала, видимо, наш предыдущий разговор в уме прокручивая, ну крути, тетенька, крути, верти, замолчала, отвернулась ток к зеркалу, демонстрируя филейную часть, оттопырена, кста, аж прям поза попа назад. Ждем, значит, когда мужлан нажрется и опять на крючок тестостерона. Ну ладно, я тоже так умею. А пока еще кусочек стейка. Доела, и губы дашь салфеткой промокнула. Приступим с мисс, как тебя там? Встала и взяла эту мисс из Таймс за нижнее оттопыренное 90. Крепко так взяла, прижимая к стенке с зеркалом. Ну а че, я наелась, я счастлива. Теперь можно по-быстрому отгрести от разъяренной мисс Таймс по беляевской морде. Выставить за это тетино тело за дверь и нормально поспать. Мне стейк, Тете пощечина и за дверь, Беляеву по морде за дуру, все довольны, я на послеобеденный сон, а кто недоволен, это их проблемы, ага, сейчас, размечталась, че-то я последнее время их тут вообще понимать перестала, и мужиков, и тет этих, ареста чтоб их. Сначала Беляев, увидя мои телопоползновения, взвыл беременной белугой, как будто я у него самый последний кусок хлеба, да прямо из пасти вырвала, или сардельку его ненаглядную отчикала, жалобно взвыл так, тоскливо, это че, бабы мужика последней радости лишили, да, мне нельзя типа, то к тебе, терпи Беляев, эмансипация идет, да я, если по секрету, и сама не хочу, но оно само вот по морде никак не дастся, а потом тетя эта в моих руках крутанулась и извернулась. Я на всякий случай одну руку на грудь с филейной части переместила, ну ее, а вдруг психованная, еще царапаться кинется, или еще хуже, бешеная и покусает, позжимала, хорошо легло, отталкивать удобно будет, не соскользнет, и даже морду беляевскую уже для удара выставила, глаз левый зажмурила, готово, бей, ток тетя это ненормальная с плохо переводимым на русский выкриком типа ах, даже так, восклицательные и вопросительные знаки, в меня как бульдозер уперлась, толкнула, в постель завалила и сама сверху залезла, воссела, еще и платье до панталончиков задрала, белых, с рюшечками. «Мисс, а где же ваш стыд? Беляев, ответь мне срочно. Это была корейская королева? О, да, то есть нет, не она. В смысле, да или нет? Да нет, наверное. Русский вам мисс Таймс не английский. Тут и не такое можно придумать. А кто? Королевы. Тетя с моими штанами процесс прервала, подзависла, выпрямилась, прядку выбившуюся из-под шляпки сдула. Беляев, их что там несколько было?» Восклицательные и вопросительные знаки. Ага, сейчас прямо и скажу. Трусы ток куплю и сразу скажу. И вообще, теть, я бесплатно не согласна. Это коммерческая тайна. Че, восклицательные и вопросительные знаки. Кажется, тетю эту, мисс Таймс, переклинила. Или заклинила. Ну да, знаю, я, стерва. Еще и пуговица на штанах тугая. Оторвали суккубки итальянские, вот, неудачно пришила. Утром мучилась застегивая, оторвать даже хотела. А теперь подфартила вот журналистки с ней. Говорю, мисс Джексон, это сугубо коммерческая информация. И меньше чем за 3000 рублей я даже обсуждать ее не желаю. Подлец я, восклицательные и вопросительные знаки, остеек, восклицательные и вопросительные знаки. Теть, да кому ты тут кроме воящего Беляева впарилась? Восклицательные и вопросительные знаки, бей и вали. Стой, вот я ж дура. Стой, сначала бабки отдай. Остеек. Стейк, вы отдали за право войти в мое узилище, а тут еще фотографии. Погоди, Беляев, я не успевать понимать, у тебя, что и фото есть, восклицательные и вопросительные знаки. Ну че, я скромно помолчала, или помолчал, уже и не знаю даже, войдя в образ и руки за голову закинула, и еще тазом под тетей подвигала, жмет каниш, но, терпимо, еще бы Беляев по духу не выл так, торговались мы жарко, тетя это и лиф расстегивала, и даже подрывалась несколько раз уйти, но ток подрывалась, с меня так и не слезла, еще и пуговицу мне на штанах в процессе торгов зачем-то оторвала, сторговались на 1000, Беляев, зачем тебе такие деньги, ты ж офицер, капитан, вот именно, хочу в Америке броненосец себе купить, ну давай теть, какие аргументы теперь придумаешь, не придумала, слабачка, Беляев, ты ж понимаешь, у меня таких денег с собой нет, фи, че сдалась уже? Всего за штуку, или я дурой продешевила, ну тогда эксклюзив придется уступить русскому инвалиду, сволочь, тебя чек устроит, шипя разъяренной кошкой, слезла с меня, одернула платье, вытащила из радикюля чековую книжку, черкнула, вырвала и в меня чеком швырнула, теперь доволен, подлец, рассказывай, че прям сразу, ну и выразительно на стянутые до колен мои штаны посмотрела, а еще подштанники у меня шелковые, Беляев, да ты охамел. Ты мне еще деньги как проститутки сунь. Ага, я че дурак тебе еще и платить. Вот ты же ук. Ну а я промолчала. Просто на аргумент свой опять взгляд кинула. Матюкнулась мисс. Факнулась. Но снова на кровать залезла. Оседлать попыталась. Шаловливые ручки к подштаникам потянула. Ага, сейчас. Все равно достану я тебя. Теть, а че прям так? Даже не снимая сапог, я думала, наконец-то психанит. Вломит и свалит. Но куда там? Железная леди, ток опять факнулась про русских, слезла, стягивая и швыряя сначала шляпку, а потом и верхнее платье, Беляев, да помоги ты, корсет хоть развяжи, ага, сейчас, Сама, все сама, теть, я даже не пошевелилась. Беляев, я не поняла, кто кого тут купил. Я, конечно, подлец ты, и хам, и деньги, вообще-то, я заплатила. Это моя неотразимая карма, мисс Джексон. С рычанием тетя сдернула мои сапоги. А вот то, что расшвыривает, это непорядок. Мисс Джексон, сапоги у кровати будьте любезны поставить. Не надо мне тут беспорядок наводить. Кажется, переборщила. Изнасиловать она мою тушку точно изнасилует. Беляев, тут расслабься и получай удовольствие. Но потом задушит она нас с тобой. Вот зуб даю, точно задушит. Как Дездемона Атиллу. Эр-эр-эр-эр. Беляев, это точно королева была? Восклицательные и вопросительные знаки. Ну вроде да, она. Хотя я не точно уверен. Мда, по морде все ж я получила. Своими же штанами и получила. Так кто там с вами там был еще? Эх, а вот оно надо, теть, мне знать, кто там был. Так и здоровье совсем неожиданно кончится может. Никого не было, и королевы не было. Как, восклицательные и вопросительные знаки, ты врешь. Берилев говорит были. Ну раз с Берилевым были, то это он, а не я. Дальше пришлось срочно заткнуться и уступить управление Беляеву. Очень уж рвался он со своей мачтой. Сложно бесить, когда и к твоим тылам один озабоченный друг подкрадываться начал. И еще тетя все-таки душить лезет. Больные, разбирайтесь между собой. Уступила управление Беляеву. И, сука, опять смотрела весь этот процесс в режиме полного погружения. 5D, сука, реальность. Как оно меня все достало. Мне б мое тело и пошу. Одно хорошо, заездит эта Америка с моего озабоченного друга. Думаю, если в таком темпе продолжит, то ночью и поспать с расслабленными булками можно будет. Выдохнется старичок. Через час выпихнула притомившегося Беляева. Хватит, мисс Таймс, тебе пора покинуть мое узилище. Беляев, вот ответь мне, как с такой сволочью могла быть королева? Восклицательные и вопросительные знаки. Ну ты ж, мисс Джексон, была, укусила, зараза. Выпихнула и журналистку эту кусачую. Правда, все ж одеться дала, и обещанную фотографию пришлось подарить. Взорванного в чемульпаасом и фото с беляевской мордой лица. На переднем плане. Ну не королевы ж, фотку королевы я и не обещала. За очередной облом эта сучка меня еще раз цапнула. Сволочь, намордник купи. Но фотку все ж забрала. То ж эксклюзив и бомба. Ток дверь закрыла, порядок в мыслях и комнате еле-еле навела, да на кровать брякнулась, опять стук, и часа не прошло. Думала, эта журналистка озабоченная чет позабыла, вернулась на мою голову, кряхтя встала, открыла, ни хрена не угадала, незнакомая брюнетка, поменьше и помладше. Сударь Беляев, я ваше мясо и деньги на броненосец принесла, покраснела и мне разнос с дымящейся тарелкой, хлебцами и пузатым мешочком пихнула. Официантка, да не. Деньги на броненосец, восклицательные и вопросительные знаки, однако ж, взяла на автомате. Это просочилось, дверь за собой попой захлопнула и таинственно улыбаясь, швырнула в меня перчатками. Защищайтесь, сударь, а сама зажмурилась и губы трубочкой вытянула. Сука, ну и чё тут делать, Беляев, ко мне. Короче, вот так и начался мой тюремный артурский залет, точнее постельный заезд Беляева, но тело-то, сука, общее, от автора, ХМ. На донаты, лайки и комменты просьба не забивать. Глава 2. Танцы плаща и кинжала. Умные иногда смеются над глупостью. Глупым, зачастую, кажется смешным умное. Юмор, похоже, не имеет отношения к разуму. Коньяк с ласточкой. Утром еле проснулась. Кровать смята, мышцы все как после жесткой трени, низ живота крутит. Хорошо хоть этой второй, или третьей уже, чет я путаться с ними начала. Благотворительницы нет, сама испарилась к утру. ХМ, мужики, вот как я вас теперь понимаю. Какая ж я раньше была дуаура. Как же кульненько, когда мозгоклюйки утро щебетом не портит. Тишина. Лежишь, мыслей нет, желаний нет, пузо сейчас лопнет. Мдя я, порелаксировала. Оторвала задницу, поползла в мыльно-рыльную комнатку. Утренний марафет наводить. Чуть конфуз не случился. Пипетку беляевскую еле отыскала. Не ссы, малявка, вылазь, тетенек пока нет. Тетеньки свалили, деньги у них кончились. Побрила морду лица, порезалась правда чуток. Сука, ноги все ж удобнее. Там хоть видно, где железом елозишь, а тут особенно к шее бритву прижимать очко жмет. Но, согласно постоянного бубнижа Беляева, бла-бла-бла, офицер должен быть выбрит до синевы и слегка пьян. Как же, кого, я после начала боев видела. Путали чет все, или Беляев мой пургу мне гнал. Те и выбриты лишь слегка и зачастую пьяны. Ага, Тут в Артуре многие прям до синевы, доскоблила харю этой кривой саблей. Научиться пришлось. Дерет опять, сука, щеки и горло теперь. Может жилет им изобрести? Эх, вроде с виду и простая, но знать бы, как эта хрень устроена. А то синий пластик, розовый пластик, а чё да как, хрен его знает. Еще и эта платиновая полоска, и куда батарейку сувать? Падла, живот крутит, сил нет. What the fuck творится, и крутит, похоже, нет. Получается не у тела, у меня, у души получается какая-то хрень там болит, как перед этими днями. Странные ощущения, тянут, душу выматывают, и уже совсем не по-женски, и вроде как еще не по-мужски. Поэтому настроение всем испоганить хочется, а Беляеву, сука, на все плевать, ему кайф. Вот же ж, упахался за ночь на постельном фронте и дрыхнет теперь пахарь без задних лап. Прям один в один как блимсик в марте. Наряжался, нагулялся и спать, опять нажрался, нагулялся и снова спать. Одним словом, котяра. С кофе девочка барышея с ресепшн притащила и свежие газеты. Ну и опять ассигнацию сверху от меня поимела. Еще и пуговки у лифа зазывающе потеребила. Не, пока озабоченный хозяин моей крыши спит, нах-нах, гуляй, биби лесом и мимо. Такс, мисс Джексон с Нью-Йорк Таймс удивила. Статья на первой полосе на весь разворот. Фото, обросшие пузо асом и на рейде чемульпой кислая беляевская моська на переднем плане. Угу, у недоразумения Барановского. Однако шустренько. Даж не представляю, как исхитриться эта тетя смогла. Прочикала. Жесткая статья. Хлесткая. Как маленький коричек большую японскую мечту похерил. Ага, сука. Пока большие дяди клювом в Артуре шелкали. Вчиталась. Вот змеюка ж ты подколодная. Ты хоть понимаешь, че ж это ты натворила? Восклицательные и вопросительные знаки, мы ж договаривались, мы ж всю сторис в постели, меня ж за твою писанину и эти, падла ты америкосовская, вот как так, одной статьей все мои планы в раз похерить, хрен с ним, оттоптала Уриус того, на то и война, чтоб топтать, но, сука, нахрена Алексееву со Старком и нашим флотским на орехи досталось, треш, но зато мой Беляев, сука, герой, теперь на весь мир, дурной, скорбной головой, но герой. Гадюка ты все-таки писючая, теперь ходи и бойся, в любом сортире мочкануть могут, не джабские шиноби, так местные мариманы какие-нибудь завистливые утопит, если власть куда поглубже законопатить не успеет, порефлексировать тоже не успела, стук в дверь, открываю, поднос, пузатая бутыль, мясо и опять мешочек, и очередная пунцовая особа за ним, на этот раз русая, конопатая, веснушчатая и чет откровенно мелкая, сучка. Тебе еще чё с утра от меня надо, ты ж еще дитё, вон в детский садик шуруй, я на броненосец вот, не, сука, я вообще ничто не понимаю, военная база, толпа озабоченных самцов, как следствие, куча борделей, салунов и салонов, женских, и все равно страшный дефицит женского тела, пола и внимания, у любой маломальски привлекательной барышни реалли должна быть толпа воздыхателей, выбирай хоть молодых, хоть богатых, как же. Тут прям бешеный дамский спрос на старого мужика, причем совсем не родовитого, не богатого, не перспективного и сука, вроде даже женатого. Ладно б престарелые матроны от маразма и безделья лезли, но тут же молодые породистые сучки, крутани задом и полпорта на задних лапах вокруг твоей жопы скакать будут. Беляев, сука, колись, че в тебе такого, ты ж не мача, твою ж, накликала, заворочился, просыпаясь, спи, мача ты у нас, мача. Только спи, с этой гостьей я и сама справлюсь. Деточка, а ты ничего не перепутала? Покраснела, хотя куда еще больше краснеть-то? И тихо прошептала. Господин Беляев, здесь 3000. Че, рублей, золотом, однако. Прогнать эту пигалицу, но, сука, бабки очень-очень жалко. 3 куска вроде уже и немного, но сами ж в руки плывут. Она ж их профукает, а мне надо, мне нужнее. Жадность победила, посторонилась, пропуская. Камон, биби, хаэма мешочек тяжелый, золото, деточка, скажи, ты где мою прелесть сперла и как доперла, Беляев, нет, мне все-таки интересно, вот что в тебе эти молодые дуры находят, а, восклицательные и вопросительные знаки, стоять, Беляев, куда просыпаться, восклицательные и вопросительные знаки, это я так, про себя, спи, сказала, я сама, пожалеем нашу общую пипиську, ладно, пожрем, алкоголя капну, денюжки конфискую и пошлю-ка я эту мелкую нахрен. Пусть пока подрастет. Бокалов не нашла. Ток 2 фужера стакана у графина с водой. Налила до краев и тупанула. Потом сообразила, переборщила, не вино это, коньячок-с, ароматный, этикетка опять вроде на французском, и ласточка нарисована, хе, а я-то думала, тут из коньяков один шустовский потребляют, депутатик фанател, в жопу козла, может найти его предков и аборт во времени уроду замутить, будет ему темпоральный контрацептив, не забыть бы, усадила я эту мелочь за стол, мешочек, походя, под кровать зашвырнула, потом перепрячу, а пока и так сойдет, хрен в платье мелкая сможет туда залезть, перебдю, а то кто их этих местных дворянок знает, а вдруг тоже клептоманка, налила и себе, пей, я не могу, это я не могу, а ты пей, говорю, ну выпила, точнее замахнула стакан залпом, у меня даже глаза на лоб полезли, деточка, это ж не сироп, это коньячило, там же грамм 200 и градусы да он же назад, не пошел, как в бездонную бочку ухнул, сука, дашь не поперхнулась. Ток порозовела, а я, подбирая отвисшую челюсть, мясо отведала, закусила за обеих, так сказать, хаем, а Джексон вкуснее притаскивала, рассказывай, что еще и рассказывать, Григорий Павлович, хаем, и по имени отчеству уже вызнали, оперативно местный бабский клуб работает, оба-на, ошиблась я, скромности уже не в одном глазу, как занавес сдернула, точнее смыла коньяком. Деточка, ага, сука, деточка, монстр с бездонными ледяными буркалами, и глоткой, что замерз, наливай, на автомате от резкого слома поведения и шаблона разлила остатки, выпили, точнее жахнули, меня обожгло, в голову ударило, крепкий, зараза, а этот монстр в мелком теле то кувкнул, и на меня уставился, и, сука, ни в одном глазу, ну что ждешь, сука, чё это еще за тварюка на мою жо голову явилась, интуиция в жо, ой, пятой точке завыла, только не суккубка, зачем ко мне пришла, чё надо, думала, а вдруг ошиблась, вдруг пронесло, вдруг покраснеет там, или мямлить начнет, или, о чудо, свалит, как же, и револьвер при аресте забрали, чё за век, чё, сука, за везение, ребеночка мне срочно надо, хм, после двух третей бутылки коньяка в одно горло, я мясом подавилась, каюсь, с такими монстрами нельзя жрать тем более в два горла, тут на стреме в два глаза и четыре уха быть надо, или лучше сразу валить, не раздумывая, или из главного калибра, или на всех парах, а я булки расслабила, ребеночка, говоришь, всем надо, не всем дано, настроение резко поползло вниз, в куклы не наигралась, Беляев, иди ты со своим юмором знаешь куда, хотя, объясню, понимаешь, мне наследство не полагается, если мужа убьют, только при наличии ребенка, поэтому давай, капитан, работай, мальчика сделаешь, доплачу, так, уф, вроде пронесло, хоть в одном, но пронесло, вроде ничего мистического, это наш, местный человеческий монстр, хотя чё хуже еще вопрос, деточка, а ты получается уже замужем, шустра, из грязи, да в князи, брачный контракт, о чем думаю, какой контракт, я тут мужик же, сука, мы уже на ты, вот тварь, давай работай, восклицательные и вопросительные знаки, типа, Беляев, кто ты тут вообще, я те, падла, чё безмозглая тычинка опылитель и шприц-осеменитель, восклицательные и вопросительные знаки, шалаву нашла, сука, вот почему мне на таких уродов по жизни вечно везет, а, ну так обрадуй мужа, продолжи рот, это я, честное слово, из последних сил попыталась быть вежливой и доброжелательной, получилось неуклюже, муж на корабле где-то шляется, а тут война, муж на корабле где-то шляется, говоришь, а тут война и вдруг убьют, да, ненавижу таких сук, как Сереженька и Годзилла вдохнула, падлы, какие же вы все падлы, то к себе и в себя, сука, муж под снарядами, а ее наследство беспокоит, может мужу настучать, кто это у нас на кораблях шляется, Баян и Аскольд, вроде, а ну и Навик еще, деточка, запомни, беспорядочные связи до порядочности не доводит, соблазняй мужа, хотела еще про алкоголь добавить, не успела, эта тварь перебила, капитан, ты что себе позволяешь, восклицательные и вопросительные знаки, учить меня вздумал, восклицательные и вопросительные знаки, я тебе порядочная, ага, деточка, все мы порядочные, вот теперь и меня, кажись, понесло, только некоторые порядочные по-настоящему, а другие, порядочные сволочи, вали отсюда, тварь эта вскочила, дернулась по морде мне дать, ага сейчас, нам тут ток меж собой царапания и тасканий за патлы не хватало, вломлю, очканула, отшатнулась, повернулась за золотом, но не зря ж я его под кровать закинула, далеко, как знала, мамзельке и так спину гнуть впадлу, А тут еще в платье. Не бедствует, обойдется, не полезет на пузе. Это мне, деточка, компенсация за общение с моральной уродкой. Ага, на колени значит все-таки нам стрёмно, а на пузо, загнется, или пинка дам, или спущу Беляева. Хардкор сучки устрою с садомоза. Не, плюнула на золото и вылетела как пробка. Я б так не смогла, наверное, чтоб ты сдох. И уже хлопая дверью, припомню, ну припоминай, достали высокоблагородие. Просидела успокаиваясь. И чё это на меня как на дуру накатило, пипиську пожалела, называется, ребеночек, тварь Сереженька, незнакомого мужа пожалела, кто б меня пожалел, точно, все бабы дуры, и я дура набитая, лучше б Беляева изначально молча растолкала и в уголке просидела, и крыша опять ублажена и никаких проблем, а теперь вот думай, кто эта мелкая тварь и чё от нее ждать, с расстройства зашвырнула чашкой в дверь, на шум прискакала это с ресепшн. Пришлось опять на червонец облегчиться, ну и чё нить покрепче для нервов попросила, облом, задержанным, сука, спиртное не положено, а у самой глазенки испуганные, бегают, посмотрела на пустую бутылку с ласточкой, не поняла, это, чё мелкой положено, а мне нет, хотя Джексон и вторая вроде то что к одно мясо тащили, на сухую, без алкоголя, вот же ж, с кем я рамсанулась-то, влиятельная или сиятельная, или как палочка Твикс, два в одном, а сверху толстый-толстый слой коричневого и противного, валить надо скорее из этого Артура, на коричек валите в море, обознатушки. Минут через 15-20, к обеду заявился Павлов и вытащил в ресторан, типа поговорим не здесь, это чё у меня, получается, прослушка, жучки, сука, ну точно, иначе б этот битый жизнью дипломатический жук не тащил так из номера и гостиницы, напихали сволочи, а эта сучка с ресепшена Павлова вообще чуть стойку не сделала. Ну и честь едва не отдала, это ту, которую рукой, хотя, вышли, настроение рухнуло вообще ниже плинтуса, приперлись в долбаную ресторацию с французским факанутым поваром и идиотским меню, кормит хреново, пох, зато оторвалась и на Павлове, и на официанте, отыгралась на гаспача, оказалось, не я одна тут дура деревенская, мне прям бальзам на душу, ну и официант, сука, влип пропесочил его советник из-за отсутствия мяса, и за дурацкое имечко, и за то, что суп подан холодным. Хе, интересно, они теперь гаспача с мясом варить будут, и горячим, поди, подавать, ага, борщ чандалузский по-павловски, со шкварками, перепелами и сметаной, надо потом зайти, попробовать. Потом, правда, Павлов на меня переключился и уже меня песочил, расписывал расклады, чё со мной сделают за оттоптанную мозоль наместника и за Старка. Типа начальству теперь за все выкрутасы либо переть моего Беляева с флота надо, без права ношения мундира и пенсии, но это, сука, опасно, а вдруг сволочь такая, Беляев, покровители заиметь успелой шумиху на весь мир разведут, либо повышать в звании и награждать, что то ж чревато, вылезет такой неуправляемый да резкий наверх, а потом как с ним жить, и куда меня такую активную теперь девать, охренительно неудобный вопрос, ибо сволота я такая, геройствовала без приказу и ежели все мои подвиги как есть обнародовать, очень наместнику со Старком неудобно будет. Так, глядишь, окажется, что они такие важные, нахрен здесь империи не нужны. Достаточно Беляевых наразмножать и команду фас дать, чтоб джапам ваше кисло стало. Еще и корейскую королеву припомнил. Кста, стал хотя бы понятен ажиотаж вокруг моей скромной персоны. Почему за решетку запихали и почему бабы с ума сходят? Первое понятно. Наместнику залеты с протеже Рудневым, и с неуклюжими действиями флота четко так оттенила, Старку с боярином подбоерила, ну и остальным, потопталась со своим списочком утопленников на амбициях и устремлениях, крылышки подрезала, жадные клювики пообломала, бабам, залетела королева, вот взяла и залетела, и всему королевству сразу объявили сию радостную весть, 5 лет не могла, доктора, монахи, колдуны, клизмы, кровопускание, примочки, а тут хоп и залетела. Ну чё, прям как Баба-Яга, та тоже долго не могла залететь, но та хоть не на той палке у Кощея летала, а этой-то чё надо было, ну один не может, другого позови. Вот бабы прознали про сие чудо и, отключив мозги, теперь вместо эко меня пользуют. Сука, всё натуральное, без химии и ГМО. Плюсом, наивные патриотки, злобных монстров Беляевых, получается, бесплатно для империи плодить начали. Ну и еще раз сказал советник бедному сидельцу в моем лице, как джапы за меня на нашем манджуре оттоптались, и облажались опять, а я то думала, голову ломала, чё меня после Циндая целые сутки джапы не беспокоили. Просто всё оказалось. Не искали, как же, ниндзя шинопская разведка носом по всему побережью рыла. За мою голову или хотя бы местонахождение Коричика даже награда была объявлена. Из всех утюгов трубили. Ну в смысле и агентуру подняли, и журналюк напрягли. Все газеты с утра пестрели. По словам Павлова, беспрецедентная за такого идиота награда. Целых 10 тысяч иен. А, по-моему, джапы сильно зажматили. Или денег нет. Я от них уже на десяток лямов подарков Нептуну отправила, а они всего каких-то жалких 10 тысяч. Ну вот, кто-то в Шанхае Манчжура, ну тоже стационары и сестерши по моего Коричика, с пьяных глаз за мое корыто принял. Джекпоту обрадовался. И бегом-бегом настучал. Ну или отстучал не туда, куда следует. Там, где не следует, джапы тоже не от большого ума перевозбудились. Вот не думая, а кто до этого в порту торчал, и даже не разбираясь, как я за ночь 450 миль могла отмотать, два джапских крейсера рванули топить окаянного Беляева на корейце прямо в порту. Обошлись без глупых ультиматумов и позерства в Риу. Ссали, видимо, теперь сильно. Влетели на полном скаку, вломили сходу из всего, чё было по торчащему в реке кораблику и потопили. Манчжура, перегородив русло, чтоб не потопить абсолютно не готовую к бою лодку, уже, сука, интернированную и разоруженную. Ага, перемога, бля, ток перемога сразу в зраду превратилась, опомнившиеся и озверевшие гансы за такую очередную плюху раскатали из береговых и корабельных орудий уже самих охамевших джапов, наплевав и заставив утереться и джапов, и бритское командование порта. Ну порт-то как бы совместный, войны, правда, не началось, даже из-за закупорки порта тремя потопленными корытами. Жаль, того, сука, умный, быстро врубился и джапам пришлось срочиком извиняться, перед Труппелем, ну и перед кем-то там у бритов, а может просто радиограмма с той приставучей миноноски до адресатов наконец-то дошла, выпили за упокой моряков Манчжура, жалко ребят. Потом Павлов неожиданно поинтересовался, а нахрена мне броненосец? Чё уже и до тебя донесли? Донесли, жопа, жопа, ага, Беляев, ты мне лучше скажи, нахрена, нахрена, а я знаю, ну может, шабыбула, Беляев, над тобой с этим броненосцем теперь весь Квантун и даже объединенный флот ржут, вот зачем тебе это надо на старости лет, а джаппы-то откуда узнали, ток языком подсокал и как на умалишенную посмотрел, сука, да знаю я, дура, нет, понимаю, как ни корячься, броненосец мне никто не даст, и не продаст, да и денег таких даже всем экипажам непрестанно трясь не соберу. Но и ты, Павлов, чоп этой мисс Таймс на моем месте сказал, восклицательные и вопросительные знаки, а, то-то и оно. Промолчала, сука, я, ничего так и не сказала, ни про Джексон, ни про свои мысли, лучше уж пусть Беляева дураком считает. Под конец Павлов обрадовал, похвастался. Типа он теперь не только действительный статский советник, но и главный по контрразведке Артура. Угу, лыцарь плаща и кинжала. Чтоб так довольно не лыбился, а то морда треснет. На примере того ж броненосца расписала, как джапы простыми бабами его контрразведку имеют. Со всем штабом флота, наместником и гарнизоном. И на чем, сука, крутит. Думала, разорется опять. Нет, не угадала, проникся. Сдулся и, даже отказавшись от стопочки на пасашок, усвистал в пространство, а я пропустила еще стопарик, потом еще, вроде чуть отпускать стало, пошла в гостиницу, в номере пыль столбом и толпы каких-то оленей туда-сюда стаями носится, чё происходит-то, эй сударыня с ресепшн, я за чё взятки совала, ага, пока я значит с Павловым обедала в мой номер какой-то тип приперся, и ты его не видела, прям без ключа влез, ага, а чё ему надо, не знаешь, ага поверю, ну и потом, говоришь, последняя благотворительница мстить вернулась, угумс, вот тупая, мелкая и наглая дура, ну и тип тоже не промах попался, но тоже скорбный на голову, короче, она его вместо меня в постель припахала, а он, будучи, видимо, полным дураком, взял да и не отказался, но вот неудача, ревнивый муженек этой мелкой сучки с моря вернулся и каким-то чудом пронюхал, Беляев, говорят, прям сейчас опыляет его жену, летел ловить меня, а застукал эту парочку дебилоидов в горизонтали, влетел и застукал, точнее не застукал, лошара, ну а кто он, мало того, жену того, профукал, так еще и любовничек жены канделябром взял да и забодал его, а киллера этого бесштанова, в свою очередь, подоспевшие жандармы уже скрутили, князь мрагоносный лошара каким-то оказался, шишкой, короче, кипиши жопа, всем, цирк, всех сгребли, и наглого, и мелкую, и труп лошарика, и канделябр. Ну и меня за компанию хотели. Хрен им, я с Павловым была. Знаете, кто это? Уже знают. Меньше чем через полчаса и Павлов примчался. Донесли, видимо. Долго и витиевато матерился. Ну а я чё? Я-то при чем? Я с ним в ресторане была. Не проканала. Попала и мне, и жандармам. Ну им за то, что у них арестованные черти где полупьяными шляются. И еще, всякие козлы в номерах арестантов князей осветительными приборами мочат. Это правильно, это я одобряю. Вот как мне на такой извозюканной и опоганенной постели теперь спать, и номер не сменишь, под кроватью уже мое бабло заныкано. А потом и мне неожиданно прилетело. Но тут, короче, я не поняла павловского наезда. Ясно ток, эта мелкая сучка меня в очередной блудняк вселенского масштаба втравила, и Павлова со мной за компанию. Потом девка с ресепшн новое белье притащила, и уж совсем потом пришли мои, Кричиковско-Бояриновские, Степанов, Левицкий и Паша, Берилев, то ж про кипиш уже прослышали. Сука, это флот или деревня? Павлов, твои, чё вообще мышей не ловит, или чьим там хвосты крутить надо? Где дисциплина? Где молчи-молчи, наконец? Ладно, Засухин, оказалось, чуть кони не двинул. Прилетел на Садзанами и даже расхвастать о своих подвигах не успел. Удар поймал, апокалиптический инсульт. Видимо, переволновался от привалившего счастья. Бутлерова и Дока не взяли, на вахте оставили. А Франко? Франку теперь совсем некогда. Мой стармех и железо теперь не тягает, забросил. Не досуг ему, и не досуг. Теперь Франк в трюмах жил и рвет. За непотопляемость борется, кораблики наши спасти пытается. И это все без портовых мощностей и запчастей. Сплошной хиндмит у него теперь и русская мать. Че странно и тепло, мои пришли думать, как Кэпа своего блудного выручать. Не побоявшись нарушить присягу на побег подбивали, 400 рублей, собранных в складчину экипажем всучить пытались. В ответ вручила 5000 золотом и чеки, на срочный ремонт наших посудин, так сказать, впечатлились. Ну а чё, после этой мелкой княжеской сучки деньги точно конфискуют. Сейчас еще ни жандармы, ни Павлов не сообразили, но и те, и тот, сука, допрут, вернутся и однозначно заберут. От автора: у нас сегодня праздник, поэтому чуть посидел, покорпел. Ну и сударыня Аня в комментариях подкинула просто фантастически вкусную идею. Сижу теперь как Гоголь, думаю, уже чили рукописи не горят, поэтому прода, спешал фор сударыня. Ну и мужской части за комменты Копрахмит. С вас лайки, с меня продак 9 мая. Пысы. Перерисовал картинку на обложку. Оценивайте, что лучше. И не откажусь от помощи довести ее до ума, название добавить там, ну и дымок у трубки. Или вообще цвет трубки поменять, чтоб не сливалось. От автора: как и обещал, продак великому праздник, к 9 мая. С Днем Победы, мира, благополучия, здоровья, и чтоб в мире никогда не сложилась необходимость повторять, чтоб матерям никогда не приходилось хоронить своих сыновей. Ну и низкий поклон тем, кто не вернулся с тех полей, но подарил нам возможности шанс. Деды, слава вам. Слухи. Вечером в голову стукнула бредовая идея. Ну, а чё, войну Россия тут продувает? Продувает. Благодаря мне, конечно, уже не так всухую, но оно мне надо? Правильно, нет. Мне потом тут жить еще. Ну и звездочек с денежками на новый мундирчик хаца. Лан, со звездочками или там орлами решим, а вот что с постоянной жопой нашего флота делать. И вообще, чё я это все сама да сама, других припахивать надо. Вот поэтому меня и как ёбом токнуло, как у нас там в будущем войны выигрывали. Тру, в сетях, каниш, кому там эти железки нужны, а вот общественное мнение рулит. Вот и мы тут возьмем и любимой родине в поддержку инфоволну пустим. Пусть джапы в инфодерьме побултыхаются, ну или хотя бы попробуем. Где моя мисс Джексон из Нью-Йорк Таймс? Нету, вот суч, спустилась в ресепшн. Сударыня, правда, сразу грудью на пути встала, не выпуская. Нельзя теперь мне на волю. Григорий Павлович, вам запрещено выходить. Все, что хотите, я вам обеспечу здесь. Тонкий намек и подергивание пуговок я не поддержала, и проверять, насколько все, что хочу, не полезло. Оно мне надо? Просто попросила срочно найти мисс Таймс, ну в смысле Джексон. Нужна, да, срочно. Вот мани за помощь. К 9 вечера наконец-то притащилась мисс Таймс и сразу с наездом. Беляев, ты время видел? Восклицательные и вопросительные знаки. Кошмар, я ночью в номере женатого мужчины. И об этом знает поди половина города. Представляешь, что с моей репутацией будет? Чё-чё, Сенсация будет. Сенсация? Ну да будет городу сенсация и пропадет моя репутация. Да всем завтра будет пох на твою репутацию. Угу-угу. Ну давай уж рассказывай, что ты там надумал. Рассказала. Мисс Джексон долго смотрела на меня. Потом молча покрутила пальцем у виска и пошла к двери. Не дошла. Вернулась и плюхнулась мне на кровать. Еще и сапоги стягивать с себя принялась. Мисс Джексон, а как же репутация? Ночью да в постели женатого мужчины. Дурак ты, Беляев. Не зря я булки не расслабли да. Пришлось уворачиваться и первый сапог врезался в книжный шкаф. Ты представляешь, что реально со мной сотворят после этой публикации? Восклицательные и вопросительные знаки. Проснешься всемирно известной и суперпопулярной. Свернулась и от второго, богатой станешь. Самым красивым главредом в вашей газетенке. Миллионы загребать будешь, ага. А потом придут злобные дяди и потребуют раскрыть откуда инсайт. Или конкуренты исками по судам затаскают. Ну так засунь новость в слухи. Такой рубрики нет. И тебя это остановит? Конечно не остановило. Ток кусается она больно. Проснулась одна. Рассвет только стал пробивать розовую полоску на еще темном небе. Американки уже нет. Беляев, а че с котяры возьмешь? Ночь отпахала и баиньки. Зато утром в Нью-Йорк Таймс в колонке слухов появилась большая заметка. С подробным списком моих утопышей и, что американцы специально для Ковторанга Беляева в рамках секретных испытаний новых методик войны перегнали в Желтое море крейсер. Правда, пока для отвода глаз и исков с командой под флагом одной великой европейской державы. Почему европейской? Ну не свой же дарить. Запрет на торговлю оружием с воюющими странами никто не отменял. А так, ничего личного, топ-бизнес. Виноваты, ну вы сами понимаете, а американцы умные. Они ни при чем. А как же броненосец? Броненосца пока не успели найти, но ищут. Оперативная девочка. Вот как она так шустрить умудряется, прям как пресловутый электровеник. Через час после выхода газеты прилетел взмыленный Павлов, ну и жандармы. Эти ребята сразу как влетели, так сразу молча перерыли мой номер. Потом еще раз, сука, и еще три раза перерыли. Ржу. Изъяли 52 рубля и пустую бутылку из-под ласточки. Меня обыскать никто не допер, зато книги в шкафу перерыли и разобрали чуть не по листочкам. На втором кругу не удержалась, начала кидать комменты. Ну вот, чё за сервис в этом клоповнике? Кто стеклотару за клиентами убирать будет? Я? Промолчали. Только Павлов зло покосился и краснеть начал. Хорошо, хоть добрые дяди-жандармы оперативно прибежали, марафет в моем скромном узилище навели и пыль мундирами протерли. Покосились уже сыщики. Но зашли на третий круг. Правильно, так держать. Там в углу еще паутина была и пыль под кроватью не до конца протерта. Рукавом ее. И книжки. Книжки на каждой страничке протирайте. Книжная пыль, она вредна арестантам. Ищейки стали красными. Павлов, белым. Но зашли на четвертый. Интересно, чё им надо-то? Классный клиринг. Ток надоедливый очень. Может, я хоть в соседнем номере подремлю пока, а то напылили, и посидеть бедному сидельцу не дают. Ага, сейчас. Белыми стали все. А у Павлова еще чуть и пар из ушей попрет. Ну или из штанов. Смотря где раньше давлением прорвет. Ну чё? Пятый круг будет, а то можно еще матрас взбить. Комочки там, спать неудобно, спину и жопу давит. Эх, не взбили. Павлов с рыком приказал выметаться. Хотела уйти, однако не пустили. Оказалось, он это только жандармам. Эх, жаль. Ничто не нашли, только бутылка, полтинник и чьи-то старые панталоны под матрасом. Откуда я знаю чьи? А с рюшечками? Не, тогда точно не знаю. У меня без рюшечек. Хочешь покажу, восклицательные и вопросительные знаки, ну и что, что женские, не захотел, больше ничего не нашли, а чё хотели, не ответил, сука, мне даже сменного белья захватить при аресте не дали, поконючила, что так и хожу, на слезу Павлова не пробила, сволочь он бессердечная, ладно, нет так нет, зато счастливые трусов не надевают, ну это я так нервничающего Беляева успокоить попыталась, глянула на выставленный на стол вещдок с ласточкой. Не Беляева, себя походу. Кому я вру, этому котяре и так понятно, и без трусов жизнь вообще кайфовая. Беляев, где деньги? Какие деньги? Последний полтинник ваши забрали только сейчас, замершие у дверей жандармы покосились. Ну ладно, ладно, не полтинник, полтос. Ну и чё, все равно ограбилишь, не дури. Где деньги на крейсер? Восклицательные и вопросительные знаки. Какой крейсер? Американский. Советник, вы шутите? Беляев, ты мне зубы не заговаривал. Где деньги, что тебе княжна на броненосец принесла? Так на броненосец или крейсер? И вообще, ничего она не приносила, а она говорит, что приносила. Советник, вы кому больше верите, мне или этой падшей женщине? П.Ф. А остальные? Что остальные? Где деньги, которые принесли остальные женщины? Так никого ж не было, это ж узилище, темница. П.Ф. А консьержка говорит, что были. Вот сучка, деньги брала, а глаза не закрывала, и рот теперь тоже. Хм, мне повторить вопрос про Веру, какую еще Веру? Тут, что еще и княгиня Вера Павловна побывать успела, восклицательные и вопросительные знаки, Беляев, да ты, не, его точно сейчас удар хватит, замкнула дядю, бывает. Ох, советник, испорченный ты человек, запомни, советник, никакой княгини Веры Павловны в зеленом платье и жемчужном ожерелье здесь сегодня не было, и вчера. Если русскому офицеру не веришь, можешь у своей этой сучки-консьержки на ресепшн спросить.